Эдгар чувствовал, как по спине стекает струйка холодного пота. Что сейчас может начаться? Если инквизиция обвинит Гессера, развоплотить великого мага — это не с четверкой финнов справиться. «Неподсудно», — сказал наконец Вячеслав. «Великий маг Гессер, выслушав ваше объяснение, инквизиция признает, что вы не нарушили букву договора». «Букву и дух», — резко уточнил Гессер. «Букву и дух», — с прорвавшимся раздражением согласился вампир. «Однако ваши действия все-таки представляются сомнительными и опасными». «Не более чем попытка дневного дозора Москвы уничтожить Светлану Назарову незадолго до ее инициации», — отрезал Гессер. «Ко мне имеются еще какие-либо вопросы?» «Нет», — признал Вячеслав. «Вы можете вернуться на свое место». Все время разбирательства Завулон скромно простоял на самом краю решетчатого круга. Скромная, серая, неприметная тень. Казалось, он ничуть не огорчился, что обвинение Гессеру не было предъявлено. И вот это Эдгара тревожило. «Темный маг Завулон, инквизиция имеет вопросы и к вам», — сказал Вячеслав. «Было ли нападение секты братья Регина спровоцировано вами?» «Никто не обязан свидетельствовать против себя», — глухо сказал Завулон. «Это признание?» — оживился вампир. «Нет, это напоминание закона. Вы не имеете права на подобный вопрос. Поэтому я не буду отвечать». «Хорошо, возражение принято. Великий маг Завулон, планировали ли вы в целях противодействия будущей миссии света воскресить великого мага Фафнера, низвергнутого в сумрак и развоплощенного более 1000 лет назад?» Завулон часто-часто заморгал и полным удивлением голосом воскликнул. «Откуда вы взяли подобную чушь?» «Вы противодействовали инициации Светланы Назаровой, проводили действия, направленные против нее?» «Да, в разрешенных договором рамках», — быстро ответил Завулон. «А Фафнер?» «Что Фафнер?» — вопросом ответил Завулон. Посмотрел на Эдгара и подмигнул. «Почему вами был послан в Прагу некий сотрудник дневного дозора, идеально подходящий для ревоплощения Фафнера?» «Понятия не имею, о чем вы говорите». «Планировали ли вы проведение следующих параллелей? Фафнер-Антихрист, 4 члена секты братья Регина, 4 коня апокалипсиса?» Завулон захохотал. Он смеялся долго, радостно, с повизгиванием, как только и можно смеяться, если удался рискованный, но очень веселый розыгрыш. Утер выступившие слезы. Уже спокойнее сказал. «Меня восхищает чувство юмора у представителей Инквизиции». «Фафнер. Сумасшедший психопат. Я даже был знаком с ним лично, и меньше всего хотел бы повстречаться снова. Но он на мессию тьмы никак не годится. Уровень не тот». «Вот Светлану уничтожить», — Завулон улыбнулся. «Возможно. Но такой ценой?» «Нет, что вы». «А уж эти неполноценные финские маги...» «Как вы сказали? Кони апокалипсиса?» Эдгар почувствовал себя полным идиотом. Умоляюще посмотрел на Вячеслава. Но тот еще не сдался. «Зачем вами были произведены следующие действия? Подготовка гибели Алисы Донниковой, что трактуется как ритуальная жертва для ревоплощения, и заказ у известного московского художника 2 портретов — темного мага Эдгара и дракона Фафнера». Завулон посерьезнел. «В обстоятельствах гибели Алисы я тоже хочу разобраться. Как я понимаю, это предмет следующего дознания. Но насчет портретов...» Глава московских темных запустил руку за отворот пиджака и достал 2 маленькие, примерно 20 на 30 сантиметров, картины в рамках. На одном портрете Эдгар и впрямь с ужасом узнал себя. На другом бился выгнувшийся в судороге дракон. «Это маленький рождественский подарок одному из моих лучших сотрудников. Уж простите старику сентиментальность». С этими словами Завулон сделал шаг и протянул Эдгару его портрет. «Хороший портрет, чего уж тут говорить». Но еще больше Эдгара напугал шепот Завулона. «Умница». Завулон вернулся в круг. «А вторая картина?» — спросил Вячеслав. «Сентиментальность», — повторил Завулон. «Разбередили душу мне эти братья Регина. Вспомнил Фафнера, решил уж сделать на памяти его портрет». «Вы не планировали его оживлять?» — снова уточнил Вячеслав. И на этот раз Завулон ответил очень серьезно и, кажется, с полной искренностью. «Ни на один миг. Есть более спокойные пути к намеченной цели». Инквизиторы переглянулись. «Великий маг Завулон», — сказал Вячеслав, — «инквизиция не имеет к вам претензий, вы можете вернуться на свое место. Однако напоминаем, что в комплексе все ваши действия выглядят крайне двусмысленными и опасными». «Понял, понял», — уже выходя из круга, пробормотал Завулон. «Скоро нельзя будет в носу поковыряться без разрешения». Эдгар посмотрел на Гессера. «Злится, наверное, старый интриган?» «Нет», — Гессер не злился. Пожалуй, даже он внимал словам Завулона с искренним интересом. То есть был полностью уверен, что глава темных выкрутится, но вот детали слушал с интересом. «Они же все это знали заранее». Эдгар отчаянно собирал разбегающиеся мысли. «Значит, Светлана и впрямь должна стать матерью Мессии Света, причем женского пола, вот ведь неожиданность. Завулон противодействует этому, но вовсе не путем создания Антихриста во плоти. Это был лишь отвлекающий маневр, в котором он, не глупый темный маг, повел себя как наивный ребенок». «Но что же тогда главное?»